стояла перемытая после поминок посуда. Аркадий Иванович подумал, что для девятого дня надо достать свежую скатерть, и лучше сейчас, а то потом закрутится и забудет. В спальне он открыл боковую створку шкафа. Записочки лежали на прежних местах, там, где он обнаружил их 5 дней назад, когда сунулся искать вещи. Искать не пришлось. На полке поверх стопки белья лежал прозрачный пакет, а поверх него лежала записка. Разборчивым, учительским почерком Аля писала, чтобы он не волновался. «Здесь есть все, что потребуется». Дальше она писала, чтобы он не плакал, и Аркадий Иванович послушно вытер глаза тыльной стороной ладони. Еще Аля писала, что любит его. Очень-очень. Тогда, 5 дней назад, Аркадий Иванович взял пакет, а записку положил на место, и тут заметил несколько торчащих бумажных уголков. В записке, проложенной между его вещами, Аля писала, что недели на две всего чистого хватит. Еще одна записка лежала в постельном белье. «Не мучайся с машиной и глажкой, отдавай в прачечную. Это дороговато, но белья много, и часто сдавать не придется». Аркадий Иванович достал скатерть, но перестилать уже не было времени. Немного поколебавшись, он надел тяжелое зимнее пальто вместо куртки и шапку вместо привычной кепки. Необходимые документы он упрятал во внутренний нагрудный карман пальто, потом достал из кладовки специальную клеенчатую сумку, в которой лежали лопатка и веник. Он собрался уже выходить, но, охнув, вернулся в гостиную, вынул из вазы еще вчера купленные цветы, обернул их газетой и положил в сумку. Часы показывали 10:30, значит, он все успевал. За урнами была очередь, и пришлось ждать. Сотрудница крематория брала документы, делала соответствующую запись в журнале и шла во внутреннее помещение. Аркадий Иванович увидал в открытую дверь несколько рядов стеллажей, заставленных урнами разных цветов и конфигураций. Люди упрятывали свой груз кто во что. В кошелки, сумки. И даже в сумке, перекинутые через плечо. Одна молодая женщина поставила прямоугольный ящичек урны в пакет с разноцветными веселыми квадратиками и надписью «Ривгош». Люди шли по территории крематория в сторону выхода, кто к машине, кто к автобусной остановке. Они шли, как ни в чем не бывало, и несли сумки, точно в них были продукты или промтовары из магазина, и в этом было что-то оскорбительное. Неужели и я сейчас так же? Опять удивился Аркадий Иванович. Когда пришла его очередь, он осторожно завернул урну в белую бумагу, но в сумку укладывать не стал, а прижал ее левой рукой к груди и вышел. Первую часть плана он выполнил и даже устал не очень. Теперь можно было ехать на кладбище. В конторе недавно побелили потолки, и уборщица, плотная молодая баба в телогрейке и галошах на босу ногу, отмывала заляпанный пол. «Вам бригадира? Ходит он где-то». Аркадий Иванович смотрел на тряпку, которую выкручивала уборщица, на мутно-белую меловую воду, стекавшую в ведро. От тряпки шел знакомый школьный запах. Решив, что ее не расслышали, уборщица повторила: «Говорю, ходит где-то». Аркадий Иванович вздрогнул и молча поворотился. Бригадира он увидел во дворе. Он моментально признал его в мужчине лет 40, ступавшем по-хозяйски, расслабленно и твердо. За ним поспевал молодой рабочий с лопатой. На пареньке были камуфляжные брюки, заправленные в кирзу и ватник. «Подхоранивать? Документы в порядке?» Проходя мимо Аркадия Ивановича, спросил бригадир и протянул руку. Аркадий Иванович опустил сумку в снег и, торопясь, потому что бригадир всем своим видом давал понять, что очень занят, стал доставать документы. Бригадир быстро листал чуть дышащие, вытертые на сгибах справки и свидетельства. Он даже в контору Аркадия Ивановича не пригласил, Наверное, знал. У этого контингента всегда что-то не так, и что до дела не дойдет. Где подтверждение? Подтверждение.